По своему рангу Кейтель соответствовал главнокомандующему одного из видов вооруженных сил. Но кроме единственного случая 4.2.1938 года, он ни разу не присутствовал на заседаниях кабинета, которые, кстати, и не проводились. Зато в обязанности начальника ОКВ входило ведение переговоров с управлениями различных министерств. В заседаниях вновь созданного Имперского совета обороны Кейтель участвовал всего 2-3 раза. В дальнейшем распоряжения ОКВ отдавались в обычной письменной форме. Часть рукописи, судя по пометкам Кейтеля на полях, за исключением разделов о проблемах руководства, была передана Международному военному трибуналу в Нюрнберге. Рукопись являлась основой для показаний при предъявлении защиты своих доказательств. Документ Кейтель-8 содержит его сделанное под присягой 8.3.1946 года заявление о взаимоотношениях руководящих органов государства и вермахта. Кейтель показывает, что ОКВ имело в отношении вермахта функцию, аналогичную той, какую осуществляла имперская канцелярия в отношении государственного аппарата. Во время войны ОКВ все более и более превращалось в посреднический орган. И здесь Кейтель тоже ссылается на вечно не исчезавшее недоверие Гитлера. Тот, мол, никогда не прислушивался к военным. У него к ним сердце не лежало. Документ Кейтель-9 содержит сделанное им совместно с Йодлем 29.3.1946 года под присягой заявление об отношениях ОКВ с Генеральным штабом сухопутных войск. Оба они заявили, на их взгляд, принцип фюрера не есть национал-социалистическое изобретение, а является требованием современного военного руководства. Существование же генерального штаба было оправдано только в монархическую эру. Оба заявили не только о своей принадлежности к генералитету старой школы, воспитанному на идеях Клаузевица и Мольтке-старшего, но и о своей приверженности нынешнему принципу руководства, присущему войне нового времени. Они не отрицали наличие патриотизма у придерживающихся традиций офицеров генерального штаба, но считали, что те стремились защитить свои старые привилегии.